царь Давид. Приглашаем вас к нашему дальнейшему изучению жизни царя Давида. Мы следили за этим великим человеком со времени его призвания от смиренного труда, заботы над овцами его семьи и преследования царем Саулом, но на пути на престол Израиля. Были ли вы когда-нибудь в морском отливе, в плохом состоянии вашей жизни? Возможно, вы живете на суше далеко от морских проливов. Сегодня мы употребим картину, чтобы отметить отлив в жизни великого человека. Первая книга Царств, 27 глава, сообщает о черных тучах и отливе в жизни Давида. В первом стихе мы читаем: «И сказал Давид в сердце своем: когда-нибудь попадусь в руки Саула, и нет для меня ничего лучшего, как убежать в землю филистимскую, и не будет искать меня более по всем пределам израильским. Я спасусь от руки его». Здесь мы видим человека в глубоком унынии и разочаровании и сомнении. Давид думает о себе и думает чисто по-человечески. Он не думает о Боге. В ранние годы жизни Давид переживал великие победы и избавление рукою Божию. Но теперь все это забыто. Его упование на Бога забыто, и он скоро будет играть на руку врага. Переживать уныние и разочарование не является безнравственным или греховным. Но вопрос, как Давид обходился с этими разочарованиями? Давид смотрел на него настоящие обстоятельства на человеческом уровне. Он был преследуем Саулом и находился близко к смерти. Теперь он имеет обязанность в семье, а также 600 людей политических беженцев, убежавших от царя Саула. Давид думал: мы пойдем в филистимскую землю, и Саул не будет преследовать нас. Тогда повел Давид своих 600 мужей и их семьи в Геф. Это была родина великана Голиафа, врага Израиля. В этой земле Давид заключил договор с царем Ахнусом, который был врагом царя Саула. Когда Саулу донесли об этом, он больше не искал убить Давида. Царь Анхус к этому времени знал, что Давид был врагом царя Саула, так как он принял Давида и его людей на свою территорию. Им дали маленький город Сикелаг на южной границе филистимской земли, между Газой и Версавией. В этом положении Давид стал вассалом, так как он обещал верность Анхусу. Эти беженцы прожили в Гефе больше года. Они делали частные набеги на племена людей пустынь – гесурян, гурзиян и амаликитян. Эти набеги производились в современной полосе Газы, в настоящее время занятой палестинцами. Давид ложно информировал Анхуса и оставлял впечатление, что он нападал на Иудею и на другие еврейские племена. Таким образом, Анхус был обманут и думал, что Давид отвратился от израильского народа и будет служить ему вовеки. Этот род действия обыкновенно среди благочестивых людей, которые живут по плоти или разрешает все на основании человеческого понимания. Во всей этой главе мы не имеем упоминания о молитве или упоминания на Бога. Это печальная запись о человеке, ищущем и идущем своим собственным путем и в случае Давида, оказавшимся очень дорогостоящим. Так будет и в вашей жизни. Если будете поступать на основании человеческой точки зрения во время разочарования. Продолжим теперь наше повествование на основании 29 главы 1 книги Царств. Филистимляне строятся в строй для битвы с Израилем. Давид и его люди были поставлены сзади боевого строя. Царь Анхус принял верность Давида, Но его военные офицеры не доверяли Давиду. Они боялись, что во время битвы Давид повернется назад к своему народу. Итак, Давид и его люди были посланы назад в Сикелах. Опять они, как люди без страны. Когда они вернулись назад в Сикелах, он узнал, что вражеское племя амалекитян захватило их место и забрало в плен всех женщин и детей. Увидев это обстоятельство, люди Давида обратились против него и угрожали побить его камнями. Давид был действительно в отчаянии и потерял доверие в своих последователей. Следующий стих нашего текста первой книги Царств, 30 главы, 7 стих, отмечает поворотную точку в обстоятельстве Давида. Но Давид укреплялся надеждой на Господа. Тогда он призвал священника и искал руководство от Господа. Давид теперь направляется с человеческой точки зрения к взору вверх, к Богу. Стоял вопрос, преследовать ли нам захватчиков и стараться привести назад жены и детей? Пришел ответ, преследуй, догонишь, успешно вернешь их. Когда они искали врагов, они набрели на одного человека в пустыне. Он был рабом амалекитянина, которого оставили позади умереть. Давид дал человеку пищу и воду и приобрел сведения относительно местонахождения врага. Скоро были найдены амалекитяне. Они ели и пили и праздновали по причине великой добычи от нападения. Мужья Давида напали и бились весь день и всю ночь, пока не побежал враг. Они вернули все, что взяли амалекитяне, жен и детей, и все имущество, которое было забрано. Они собрали все стада овец и стада и коз. И вернулся Давид со своими людьми в Сикелах. В это время произошел спор относительно добычи от битвы. 200 мужей Давидовых остались в тылу охранять их принадлежности и провиант. Но Давид решил, что добычу, приобретенную в битве, нужно разделить поровну. Те, которые остались при обозе, они поддерживали войско, имели одинаковую часть с теми, кто ходил в битву. Таким образом, Давид установил принцип, который будет пребывать. Часть человека, оставшего снабжением, будет такая же, как тех, которые пошли на сражение. Часть похищенного амалекитянами была имуществом, которое похищено было из городов Иудеи. Все это добро Давид возвратил их владельцам. Это было разумным поступком со стороны Давида, потому что люди Иудеи стали верными последователями Давида. Итак, темные дни Давида превратились в свет. Поражение было обращено в победу. Человек, который внутренне пренебрег своим Богом, теперь поступает мудро, что приходит свыше. Проводите ли вы время темных дней в самосожалении, разочаровании и поражении? Давайте проверим путь вниз. В разочаровании не хватает ли вам истинного отождествления с Божьим народом, и, вероятно, вы чувствуете, что вы оставлены? Чувствуете ли вы, что вы потеряли доверие ваших друзей, семьи или соседей? Ответ находится в возрождении назад к месту, где началось разочарование. Давид знал Бога. Бог не изменился, но изменился Давид. Он смотрел в неправильном направлении. Живой Бог не изменился в своей любви и заботе к вам. Он не изменился в своей способности избавить вас от вашего поражения и разочарования. Псалом